12. Все еще мракакль, или как там его? Используя всплески силы как маячок, я переместился на пустырь. Здесь творилось что-то неописуемое. Украденная когда-то Роксаной часть моих чар словно сжилась с этим местом, пропитав все вокруг ледяной стихией. «Алатырь!» Мысленно усмехнувшись, я позвал свою магию. Снежный буран словно встрепенулся, почувствовав своего хозяина. Вот только возвращаться ко мне не спешил, пытаясь сначала закончить с тем, чем здесь занимался до моего появления. «Кирьяна!» — закричала фамильяр, безошибочно находя среди непроглядной снежной бури, лежащее на покрытой снегом земле тело. «Девочка моя! Останови это! Немедленно!» Последняя фраза была обращена ко мне. Я лишь хмыкнул, поражаясь приказному тону голоса меча. Даже и не помню, когда в последний раз со мной кто-то смел разговаривать в подобном ключе. «Немедленно угомони, Алатырь!» Склонившись над телом ведьмы, кладенец пыталась помочь девушке, усиливая окутывающую ее тьму. Вот только это слабо помогало. Я видел, как мои ставшими слишком самостоятельными чары пытались поглотить ведьму, но им явно что-то не давало это сделать. Ее тьма билась против льда и снега, даже несмотря на то, что сама ведьма давно потеряла сознание. «Ей же больно!» С отчаянием вновь выкрикнула в мою сторону меч. «Странно», приблизившись к ним, я задумчиво всматривался в магические потоки. Почему она вообще еще жива? Алатырь, как здесь прозвали треть моих чар, бил на поражение, словно приняв девушку за угрозу себе. Она уже давно должна была умереть, не выдержав такой мощной атаки. Но, несмотря на раз за разом осушаемый до дна лимит ее жизненных сил, к ней снова и снова возвращалась ее магия, поддерживая жизнь в измотанном теле. «Я тебе расскажу все, о чем просишь!» — истерично кричала фамильяр. «Пожалуйста, только прекрати это!» Такая преданность поражала. Не спорю, артефакты были привязаны к своим хозяевам, но я впервые столкнулся с такой натуральной преданностью. Меч переживала, словно могла испытывать эмоции. Словно умела чувствовать, хоть это и было невозможно. «Расскажешь», — кивнул я, начиная усиливать зов, брошенный своей магией. «Погуляла и хватит. Пора возвращаться ко мне, тем более, что послушать меч мне было интересно. И не только на тему того, что я пропустил под заклятием Роксаны. Узнать про особенности магии недобитой ведьмы мне тоже было любопытно. Для общего развития. Если ее семья действительно сильнейшая из ныне живущих, то переживать мне точно было не о чем. Разве что об упущенном. О том, чего меня лишила Роксана». «Кирьяна». Заботливо поглаживая девушку по волосам, кладенец наблюдала за медленно отступающей снежной бурей. «Зачем же ты сюда пошла? Зачем попыталась напасть на Алатырь, маленькая?» Я не прислушивался, больше погруженный в то, что мои же собственные чары начали мне сопротивляться. Излишняя самостоятельность до добра не доводит, и я еще раз в этом убедился. Сила пыталась зацепиться за занимаемую ею землю, за небольшой валун, в котором я ощущал центр некогда отобранной у меня магии. Даже вокруг девицы начали роем кружить снежинки, словно решили спрятаться в ведьмочке и переждать мое внезапное появление. «Забавно», — усмехнулся я, поглощая то, что было моим по праву. Несколько капель силы все же успели смешаться с этой Кирьяной, но я сомневался, что приживутся. А копаться в ее магических потоках ради нескольких десятков снежинок я просто посчитал абсурдом. «Спасибо», — тихо поблагодарила меня кладенец. «Я сделал это не для нее. Не стал я давать фамильяру ложных надежд. Я забрал свое». «Все равно спасибо», — С нажимом повторила меч, продолжая гладить девушку по волосам. «Ей нужно домой». «Почему ты на меня так смотришь?» — спросил я, поражаясь своей догадке. «Ждешь, что я ее куда-то отнесу?» «А ты хочешь бросить ее здесь?» — практически закричала на меня меч. «Я бы сама ее перенесла, но ты отнял меня у законной хозяйки и перекрыл доступ. Так что либо верни меня Кире, либо...» «Я начинаю от тебя уставать». Покачав головой, я вытянул вперед руку и заставил кладенец превратиться в меч и замолкнуть. «Так-то лучше». Я подошел к стоящему в стороне валуну, пристально его осматривая. «Да». Догадка оказалась верной. Не сумев совладать с отобранной у меня силой, Роксана привязала ее к камню. Это немного развеселило меня. Хотя что-то в ее плане пошло не так. Жаль, что пленить меня у нее все же вышло. А мне даже и не отомстить, разве что могилку ее найти, но... Встряхнув головой, я начал думать, а что, собственно, делать дальше? Обернувшись на звук, я понял, что это тихо постанывает ведьмочка. Кирьяна начала подавать признаки жизни. Больше она не лежала безвольной куклой, а перевернулась на бок и подтянула ноги к груди. Замерзла. Девушку ощутимо трясло, да и само выражение лица изменилось. Она хмурилась и часто дышала, словно видела дурной сон. Меч в моей руке ощутимо нагрелся. Кладенец была явно недовольна моим бездействием. Не в меру говорливый артефакт даже в таком виде начинал раздражать. Даже закралась мысль вернуть меч хозяйке. Ее не смогли убить чары, а латыря, как их здесь прозвали. Сухо осадил я кладенец. Что ей сможет сделать холод? По лицу девушки скатилось несколько слезинок. Никогда меня не трогали женские слезы. Они всегда были такими же фальшивыми, как и обманчивая сладость речей. И эта ведьма не стала исключением. Разве что плакала искренне, переживая что-то в своем сновидении. Возможно, мне действительно стоит пообщаться с ее семьей. Раз они здесь сильнейшие, стоит уведомить, что я сильнее. По крайней мере, ради того, чтобы ко мне никто не смел приближаться. Кивнув своим мыслям, я прикрыл глаза, настраиваясь на магические потоки девушки, чтобы отследить ее родителей. Оба они находились на приличном расстоянии, как от меня, так и друг от друга. Интересно. Выбрав как ориентир силу, что показалось мне чуть ярче, я призвал рой снежинок, перемещаясь. Вот только... Оказавшись на поляне у огромного дуба, я решил, что промахнулся. Осматривая изображающего раскаяние мальчишку лет 10, светловолосую женщину, едва сдерживающую смех, и совершенно лысого, толстого кота.